озаренному небу плыли багряные облака. Своей рваной формой они напоминали силуэты замаранных кровью призраков-садистов с целым арсеналом страховидных орудий пыток. Пролетая над землей, они меняли свои причудливые обличья, будто пытаясь этим привлечь чуткое внимание несмышленных маленьких детей, заманить невинность в свое горнее логово и вдоволь насладиться ее страданием. Вот их желанная, истинно вечная цель и высший смысл бытия. Так подумалось Даниле, когда он очнулся посреди сельской дороги. Дождь прекратился, но воздух был по-прежнему влажным. Дул легкий ветерок. Данила поднялся. Он не чувствовал боли и не нашел на себе следов ран. Вокруг было тихо, и все произошедшее прошлой ночью казалось далеким, рассеивающимся в памяти глупым сном. Оглядевшись, Данила узнал знакомые места и понял, что находится недалеко от своего дома. Идя по дороге и разглядывая деревенские пейзажи, он вскоре невольно почувствовал, что окружающий мир определенно изменился, и чем дальше он шел, тем все явнее проступали эти перемены. Буквально во всем было что-то не так, но он не мог понять, что именно. Багровое небо отражалось в лужах, отчего казалось, что повсюду разлита кровь. Черные ветви сухих деревьев по обе стороны дороги напоминали скрюченные руки неприкаянных мертвецов, жаждущих утащить с собой в могилу зазевавшихся путников. На этих деревьях почти не было листвы, а та, что осталась, темнела и жухла прямо на глазах. На пути не встретился ни один человек. Не было слышно птиц. Общая картина являла собой бесконечное запустение. Кругом царила тишина, и если бы не легкий ветер, то можно было решить, что из этого мертвого, искусственного мира выкачали даже воздух. Казалось, наступила осень. Осень, после которой не будет зимы, не будет лета, весны. Казалось, она навсегда пронизала своим отравленным дыханием землю, планету, да и вообще всю вселенную. Данила почувствовал отвращение к окружающему, но это чувство было мимолетным, словно обычное мнение о каком-то недостойном внимания предмете. Не было больше страха и грызущего беспокойства в ожидании скрытой угрозы или нечаянной беды. Все воспринималось исключительно ясно, как никогда раньше. Данила ощущал внутри себя пустоту, но даже и это чувство не имело ничего общего с разочарованием или равнодушием. Наоборот, оно являло собой бесконечную, великую чистоту. Это был конец прежнего и начало чего-то нового, более совершенного, многократно превосходящего все то, что он когда-либо знал. На перекрестке что-то быстро мелькнуло и тут же исчезло. Все произошло так неожиданно, что не оказалось возможным ничего разглядеть. Вспомнив, что распутье дорог – излюбленное место нечистой силы, Данила суеверно перекрестился. Не останавливаясь, он продолжил путь и вскоре заметил невдалеке знакомые яблони. Дорога привела его к саду, в котором давеча они беседовали с Оксаной. В сухих кустах у забора происходила какая-то возня. Данила подошел ближе и услышал прерывистый хруст. Осторожно раздвинув кусты, он обнаружил Алю. Собака с неистовым вожделением грызла огромное крыло, изрядно забрызганное кровью. Крыло было действительно очень большим, и Данила задумался, пытаясь припомнить, какому же существу оно могло принадлежать. Почувствовав, что к ее добыче проявляют интерес, Аля предупреждающе зарычала. Заметив скошенные в его сторону осатаневшие глазки зверька, Данила благоразумно отступил. Он повернулся к забору, раздвинул трухлые доски и протиснулся в сад. Не успел он сделать и нескольких шагов, как сразу заметил на усыпанной опавшими листьями земле чьи-то неподвижные тела. Он подошел ближе и увидел то, чего меньше всего ожидал. Их было двое. Девушка и парень. Он знал их. Он слишком хорошо их знал. Бездыханные тела лежали, прильнув друг к другу, словно забывшись в прекрасном, одном на двоих сладком сне. Они были бледны, но эта бледность делала их неотразимыми. Со стороны полей донеслись голоса. Данила обернулся. Над полями клубился туман, в котором виднелись размытые силуэты каких-то странных людей. Их наружность и движения выражали растерянность и тревогу. Мешковатые, серебристо посверкивающие комбинезоны, на головы натянуты причудливые маски, напоминающие лошадиные черепа в круглых очках мотоциклистов. Данила зажмурился. Когда он вновь открыл глаза, видение исчезло. Поля по-прежнему были пусты. Из-за облаков вынырнуло солнце. Пронизав ярко-багряными лучами сад, оно осветило землю. Данила внимательно наблюдал, как от деревьев потянулись длинные тени, и был совершенно спокоен, когда увидел, что тени отбрасывали и два неподвижных тела, но не он. Только сейчас Данила заметил, как растрескалась и высохла вокруг земля. Он слышал ее жалостливую мольбу и ощутил под ногами прерывистое, словно в предсмертной агонии, дыхание. Все, что на ней росло, было вялым, теряющим с уходящей жизнью последние остатки воли для борьбы за ставшее, казалось, уже бессмысленным существование. Он перешагнул через трупы и, выйдя из чащи сада, невольно стал. Прямо посреди двора возвышался огромный деревянный крест. Этот странный гигант был вровень торчавшим вдоль забора телеграфным столбам и своим силуэтом напоминал увесистый молот. Его появление здесь казалось совершенно необъяснимым, но тем не менее увиденное не испугало Данилу. Задрав голову, он стал медленно обходить крест и с другой стороны увидел того, кого, конечно же, и ожидал увидеть. Это был изможденный, но с прекрасным телосложением человек. Его лицо с длинными, растрепанными волосами отражало беспредельную скорбь Спасителя. Терновый венок на голове, хоть и был с острыми шипами, но ни один из них не ранил, и нигде на распятом теле не было видно крови. Бог оказался именно таким, каким всегда и представлял его себе Данила. Вернее сказать, он вообще никогда не хотел представлять Христа в таком виде, а уж тем более не хотел, чтобы с тем случалось нечто подобное. Даниле никогда не нравились изображения Иисуса, в которых художники уж больно старательно пытались отразить муки. Порой ему казалось, что эти ужасные люди на протяжении многих веков негласно соревнуются друг с другом в том, кто из них больший маньяк. В своих навязчивых стремлениях добиться выразительности Они обращались порой к такому изощренному садизму своей фантазии, что без всякого сомнения многократно превосходили кровожадностью самих палачей Бога. Даниле не раз приходилось наблюдать, как некоторые впечатлительные дети, увидев такое в церкви, сразу начинали безудержно плакать. После увиденного они не могли ночью спать и уж, конечно, наотрез отказывались идти на очередную службу. Да и самому Даниле всегда было неприятно находиться в помещении, размалеванном жуткими, уродливыми образами, не вызывавшими в нем ничего, кроме отвращения. Для веры и обращения к Богу ему не нужны были посредники. Он был уверен, что Господь всегда услышит и защитит его. Бог никогда не был для него суровым или гневающимся. Вернее, Даниила, конечно, знал, что Бог может прогневаться, но он настолько выше подобных проявлений, что просто не станет этого делать. Бог являлся для него великой, бесконечно мудрой личностью, которая, конечно же, не могла быть лишена чувства юмора. Он верил в то, что Бог – это любящий отец, и что отношения между ними могут быть исключительно личными. Данила знал, что не принадлежит к числу тех детей, для которых, чтобы они что-то поняли, необходима сильная взбучка. Ему самому, конечно, не всегда хватало лишь намека, но даже если и случалась беда, он верил, что не Бог ее причина. Бог не мог причинить ему боль. Бог не тот, кто станет наказывать. Бог – это тот, кто может вразумить. А большего Данила и не просил. Иисус медленно поднял веки. «Моя заблудшая овца!» Совсем тихо и еле шевеля иссохшими губами, вымолвил он, устремив свой взор на Данилу. Этот взгляд не был осуждающим, и слова звучали как приветствие. Несмотря на то, что Бог говорил очень тихо, Данила без труда мог различить каждый слог. Он понял, что может слышать эту речь, даже если бы произносивший ее и вовсе не открывал рта. Мало того, этот мягкий, приятный голос показался знакомым, но это было так давно, словно еще до рождения. Точно из небытия, одно за другим, стали всплывать воспоминания. Это было начало прекрасного откровения о самом важном, но забытом и утерянном по какой-то совершенно нелепой причине. «Дай мне пить!» Так же тихо попросил Иисус. Онемев от эйфории и переживаний, Данила подошел к колодцу, опустил ведро и дернул цепь. Вал полным ходом стал набирать обороты, отчего сразу затрясли стойки с навесом. Услыхав всплеск, Данила налег на ручку ворота, поднимая ведро. Поддувший с новой силой ветер высоко поднял и закружил сухую листву. Облака стремительно понеслись. От мелькания их теней все зарябило. Данила никогда не видел ничего подобного, и это показалось ему весьма забавным. Наконец он поднял ведро и, ставя его на сруб, вдруг заметил, что оно выпачкано во что-то темное и липкое. Вместо воды ведро оказалось наполненным кровью, в которой плавала человеческая голова, безобразно оплетенная длинными слипшимися волосами. «А ты лихо обошелся со своей другиней», — услышал Данила за спиной все тот же тихий голос. «Впрочем, она на тебя не в обиде. Ей ни к чему это призрачное тело. И твое тебе тоже ни к чему. Очисти же дух свой, от всего наносного и приходящего, дабы вновь обрести благодать в сиянии истины. Ведро выпало из рук Данилы, и замаранная кровью голова покатилась по земле. Данила закрыл ладонями лицо. Он вновь попытался сосредоточиться, осознать происходящее, понять, реальность это или продолжение кошмара, но не смог. Увиденное должно было казаться ужасным, чудовищным, но по какой-то сверхъестественной причине оно таковым для него уже не являлось. Он силился понять, почему это так, и не находил ответа. Из ведра хлестала дымящаяся кровь, ее поток заметно усиливался. Данила увидел, с какой жадностью принялась впитывать эту темную жижу земля, но вскоре она захлебнулась. Грозно бурлящая кровавая река поглотила округу и хлынула за горизонт. Не испытывая и малой толики смятения, Данила неподвижно наблюдал, как река поднялась до колен, пояса, горла. Вскоре гигантский багровый круговорот подхватил его и вознес к распятому Иисусу. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут», – произнес Бог и на глазах стал подрастать. В его разросшийся открытый зев неистовым потоком хлынула кипящая кровь. Она увлекла за собой Данилу, и он не пытался противиться. Он потонул, без сожаления растворяя то, что до самой последней минуты считал своей плотью и обликом. Пелена образов, что так властно окутывала его фальшивой реальностью, испарилась. И когда это произошло, его легкий дух понесло вверх. Пространство раздалось, раскинулось, зажглось бесконечностью звездных россыпей, и он обнаружил, что плывет в потоке великолепного лучистого света. Данила возносился, сияя упоительным, всепобедным восторгом. Он вновь был самим собой, он вновь был свободен. «Как же ты долго!» – раздался впереди знакомый звонкий голос, обдавший его ласковым солнечным теплом. «Догоняй скорей!» И торжествуя, исполненный счастья, он устремился на зов, к неотразимому свету, к чистому источнику, туда, где исполняются все мечты.